Глава третья. Женя. Просыпаюсь с тяжелой головой и болью во всем теле. Первое, что приходит на ум, меня оглушили и похитили. Видимо, связывали, потому что руки и ноги затекли. Я с трудом открываю глаза и с удивлением понимаю, что меня никто не похищал. Я лежу на боку в своей квартире на огромной двуспальной кровати. Напротив все те же фотообои, а на столе стоит недопитая бутылка мартини. Обвожу взглядом комнату и с радостью осознаю, что я в ней одна. Прислушиваюсь к гробовой тишине в квартире и с удовольствием отмечаю, что и здесь все хорошо. С огромным трудом, но вспоминаю, что произошло вчера. Измена Димки, мой одинокий Новый год, мартини и незнакомец. Я резко сажусь на кровати и сразу же понимаю, что сделала огромную ошибку. В висках давит, голова готова расколоться на две части, а поясницу тут же простреливает, вынуждая свалиться на бок. Придя в себя, делаю медленную попытку подняться и таки сажусь на мягкой постели. Спускаю ноги на пол, чтобы пойти и проверить, закрыла ли я вчера входную дверь, но слышу щелчок ручки. «Доброе утро». На пороге стоит вчерашний незнакомец, одетый в новый халат, который я собиралась подарить мужу на Новый год. От удивления я раскрываю рот и пару минут тупо пялюсь на мужчину с влажными волосами. Вот почему я ничего не слышала. Он был в душе. Я хлопаю ресницами и пытаюсь понять, что происходит, и в какой из моментов предложение вызвать скорую переросло в «оставайтесь у меня переночевать». «Вы ничего не помните, да?» — спрашивает мужчина, вызывая у меня приступ смеха. «Наверное, я выгляжу полной идиоткой. Скорченная, смеющаяся, не в состоянии успокоиться. Но его вопрос на фоне того, что он вообще ничего не помнит, кажется мне таким смешным. Простите, наверное, не до конца отошла от алкоголя. Говорю я, а сама отмечаю, что во рту и правда сухо и мерзко. Хочется воды и кофе». «Ничего». Мужчина тоже улыбается и присаживается на стол у кровати. «Я принял душ и взял одежду из упаковки, но обещаю все вернуть». В его голосе чувствуется неловкость, поэтому я стараюсь не акцентировать внимание на том, что он даже не спросил разрешения. «Ничего страшного. Как насчет скорой?» Интересуюсь я, потому что момент, когда я искала телефон, чтобы набрать номер, отчетливо врезался в мою память. «Я не звонил. Вы не подумайте». Мужчина слегка отворачивается, будто собираясь с мыслями, после чего продолжает. «Я всю ночь пытался вспомнить и пришел к выводу, что я не бедный человек. Раз мы с вами ранее не встречались, и меня не узнал никто из видевших вчера в подъезде, значит, я живу не здесь». Я киваю. Правда, все еще не могу понять, к чему клонит мужчина и что хочет сказать. «Значит, меня сюда привезли и, возможно, хотя я не уверен, хотели убить». Видимо, ужас на моем лице заметен слишком сильно, потому что мужчина чертыхается и говорит. «Я снова вас напугал, простите». Я сглатываю и вздыхаю. А еще чувствую себя героиней какого-то детектива, где в новогоднюю ночь случается все самое неожиданное. Только почему вместо счастья и надежного человека, который защитит и поддержит, да-да, по всем законам мелодрам, я получаю ничего не помнящего мужчину? «Нет», — мотаю головой, — «просто это неожиданно», — подсказывает он. «Я понимаю, но мне отчаянно нужна помощь. Я готов заплатить. Вот». Он протягивает мне часы. «Они, наверное, дорогие. Возьмите». «А когда я вспомню, кто я и где живу, смогу заплатить за временные неудобства». Несколько минут я пытаюсь понять, что он хочет всем этим сказать. «Неужели? Неужели собирается остаться у меня в квартире? Поселиться здесь и... что?» «Простите, вы хотите остаться здесь?» Удивленно спрашиваю я, отмечая, что способность мыслить ко мне таки вернулась. «Понимаю, что просьба выглядит странно, и надеюсь, что это всего на несколько дней. А еще надеюсь, что у вас есть знакомый врач, который осмотрит меня и, возможно, скажет, что делать». Понимаю, что пока я спала, мужчина продумал уже все возможные сценарии. Мой расслабленный и не отошедший от сна мозг просто не способен так быстро соображать, поэтому я прерываю его. «Подождите». Вместе с этим чувствую, как меня одолевает новый приступ головной боли, из-за которой с трудом удается выслушивать его бесконечно длинные тирады. «Вы так ничего и не вспомнили?» «Нет». «Знаете, пока я был у вас в квартире, понял, что вы живете не одна. Могу поговорить с вашим партнером? Возможно, мы найдем с ним решение, и он...» Я широко распахиваю глаза и даже слегка приоткрываю рот, понимая, что пока я тут мирно спала, а потом еще и приходила в себя, совершенно незнакомый мужчина расхаживал по квартире и спокойно так составлял план. Все еще не могу отойти от шока, когда слышу. «Извините, я слишком настойчив просто. Я так растерян. Я помню только вас. Ваше лицо, запах, разговор. Как вы вылили мартини мне за шиворот и уснули на кровати. Это так странно. Помнить лишь то, что было недавно, и не знать собственного имени». Пока мужчина говорит, я рассматриваю его, окидываю взглядом правильные черты лица, массивное тело и крепко сложенные руки, обтянутые халатом. Почему-то думаю о том, что на Димке этот халат совершенно точно болтался бы, а на сидящего напротив мужчину едва налез. «Я помогу вам. Неожиданно даже для самой себя, — говорю я. Но взамен мне потребуется от вас небольшая услуга. Конечно, все, что в моих силах». Тут же соглашается незнакомец. «Поможете мне собрать и вынести из квартиры вещи? А еще сделайте мне кофе». Голова раскалывается так, что даже думать нормально не могу. Я виновато улыбаюсь и думаю о том, что занять себя помощью незнакомцу — неплохая идея, особенно на фоне возможной депрессии из-за измены любимого. «Понимаю». Он улыбается и встает со стула, но у двери останавливается и интересуется. «Это не мое дело, но вы поссорились со своим молодым человеком?» «Развожусь с мужем». Уверенно говорю я и вздрагиваю, когда тишину квартиры разрывает трель дверного звонка. «Похоже, к двум первым просьбам прибавится еще одна», — хихикаю я. «Вы не можете открыть двери, и если там стоит мужчина в синей рубашке, послать его нафиг».